Я какая где яблонька задичится, так я ее разичу. Голос из трактира. Из понедельника в воскресенье делаем, Мендель. Потаповна. Кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее. Мендель свое дело продаст. Получим, Бог даст, деньги, мы тогда с Ясочкой нашей в сады уедем. На нас слипый цвет лететь будет, Мендель, золотко. Я папочкина дочка. Мендель идет к стойке. Рябцов, у меня глаза были, слухай меня, Рябцов, у меня глаза были, сильнее телескопов были. А чего я сделала с моими глазами? У меня ноги быстрее паровозов были, мои ноги по морю ходят. А чего я сделала с моими ногами? От обжорки к сортиру, от сортира к обжорке. Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю. Рябцов, ставь, кто тебя не пущает? Голос из трактира. Найдутся, не пустят. Наступят на хвост, не выдерет. Мендель, я песни приказывал. Дай военную, музыкант, не мотай жилы, жизнь дай, еще дай. Митя Урусову шепотом. Фомину приходить или рано? Урусов, рано. Музыканту, прибавь, майор. Голос из трактира. И прибавлять нечего, хор пришел. Петерубель, хор приволок. Входит хор, слепцы в красных рубахах. Они натыкаются на стулья, машут перед собой камышовыми тросточками. Их ведет кузнец, Петерубель, азартный человек, друг Менделя. Петерубель. Сосна чертей похватал. Не будем, говорят, песни петь. Ночь, говорят, на всем белом свете. Наигрались. Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите? Мендель бросается к запевали рябому рослому слепцу. Федя, я в Бессарабию еду. Слепой густым глубоким басом. Счастливо вам, хозяин. Мендель, песню, Федя, песню играй. Славное море споем? Песню. Настраиваются гитары, тягучие басы запевают. Славное море, священный Байкал. Славный корабль, омлевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко. Мендель швыряет в окно пустую бутылку. Бей, Петерубель, ох и герой же ты, сукин сын. Митя Рябцову, за стекло сколько посчитаем? Рябцову, рубь. Митя, получайте рубь. Слепцы поют. Долго я тяжкие цепи носил, долго скитался в горах Акатуя. Старый товарищ бежать пособил, ожил я, волю почуя. Мендель, бей, Петерубель, сатана, а не старик. Голоса из трактира. Форсовито гуляет. Ничего не форсовито, обыкновенно гуляет. Обыкновенно так не бывает. Помер у него кто-нибудь? Никто у него не помер, обыкновенно гуляет. А причина какая, по какой причине гуляет? Рябцов. Поди разбери причину. У одного деньги есть, он от денег гуляет. У другого денег нет, он от бедности гуляет. Человек ото всего гуляет. Песня гремит все могущественнее. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки встали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором. Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Горная стража меня не поймала. В дебрях не тронул прожорливый зверь. Пуля стрелка миновала. Потаповна, пьяная и счастливая. Мендель, мама моя, выпейте со мной. Выпьем за нашу Ясочку. Петерубель. Швейцару на почте морду бил. Вот какой старик. Телеграфные столбы крал и домой на плечах приносил. Шел я и ночью, и средь бела дня. В круг городов озирался я зорко. Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой. Мендель, согни мне спину, нехама, налей жидовский суп в мои жилы. Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет. Голос из трактира, чисто слон. Я видел, и слоны плачут. Говорю тебе, слезами плакал. В зверинце я одного такого раздражнил. Митя Урусову. Фомину приходить или рано? Урусов, рано. Певцы поют во всю мочь. Славное море, священный Байкал, славный мой парус, кафтан дыроватый. Эй, баргузин, пошевеливай вал, слышатся грома раскаты.